если делать нечего, то я пою. С этой песней весело, так как в раю. Пить не запретишь, и рот не заткнешь. Только кайф ощутишь, когда ты поешь. Зажигалка, музыка, песня о вес. Без тебя ты музыка, я бил бы сос. Зажигалка, музыка, жизни овес. Без тебя ты музыка, я бил бы сос. Сос. С музыкой весело, музыка толчок. Музыка повесила скуку на крючок. Музыка может изменить твою жизнь. Музыка тревожит мои твои мозги. Зажигалка, музыка, за жизнь овес. Без тебя ты музыка, я бил бы сос. Зажигалка, музыка, жизни овес. Без тебя ты музыка, я бил бы сос. Еще раз. Зажигалка, музыка, жизни овес. Без тебя ты музыка, я бил бы сос. Зажигалка, музыка, жизни овес. Без тебя ты музыка, я бил бы сос. Сос.